во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святая Церковь празднует память трех святителей, которых именуют вселенскими великими учителями. Василий Великий был архиепископом Каппадокии. Мне довелось быть в Каппадокии, и никаких следов от пребывания там Василия Великого уже не осталось. Осталось только такие храмы пещерные, там есть такая местность, она вся такая усеяна выветренными известняками, и внутри этих известняков выдолблены такие помещения, и во многих из них организованы храмы. Но эти храмы уже более поздние, так примерно с 7 века и 8 времен иконоборчества. Вот. От пребывания Василия Великого ничего нет. Иоанн Златоуст и Григорий Богослов, они жили в Константинополе, но никаких следов от их пребывания там уже нет. Но даже нет уже и самой Византии, этого такого мирового центра культуры, военного искусства, письменности, всяких художеств, архитектуры непревзойденной, церковности, ну и образования. А вот имена этих трех мужей, они не только остались в памяти, но до сих пор их труды продолжаются переводиться на разные языки, все новые и новые, память их в рот и рот, и практически нет ни одного христианина, ну, кроме, может, протестантов, ну, это образованные протестанты, которые учили в своих семинариях, обязательно, ну, как это именно называется, проходят этих людей. И то, что они сделали для церкви, это совершенно нельзя как-то переоценить. Их святость, их способности, их труд сравнимы вполне с трудами апостола Павла, и поэтому церковь вот так высоко их почитает. Во многом благодаря им, хотя их современники были тоже еще другие великие мужи, но во многом именно благодаря им век IV, в котором они жили, он был назван впоследствии золотым веком христианства. Хотя, конечно, это такой золотой именно по тому, какие вот в это время появлялись удивительные люди. Потому что то, что они писали, и как глубоко они понимали христианство, и их знания вообще священного писания, он просто потрясает. И особенно для людей восточно-православных, это, конечно, потому что на Западе как-то больше тяготеют к западным отцам, ну, что естественно. Вот. Но понятное дело, что, опять же, в семинариях католических также касается изучения их трудов. Но для нас важно, что даже и молитва наша, вот завтра будем совершать литургию Иоанна Златоуста. Понимаете, как вообще это драгоценно прошло 1700 лет, и мы тем пользуемся тем, что он когда-то создал. Представляете, какое качество? его труда, что вот церковь его устами продолжает молиться. Это вот такие гении из гениев, которые, ну, пережили даже ту страну, в которой они вот жили. Все. Пережили каменные строения, пережили государство устройства, пережили вот самую мощную империю. И более того, мы во многом по его трудам, в том числе, вот Иоанна Златоуста в частности, можем даже изучать, потому что в тех проповедях, которые он говорил, иногда по несколько часов, там очень много отражены реалии того времени. И какие-то искусные писцы за ним записывали, потому что, когда читаешь Иоанна Златоуста, как-то очень живо встает вся та атмосфера храма, в котором он проповедовал, все такие трудности епархиальные, вообще имперские, и исторические всякие коллизии, которые в это время происходило. Понимаешь, вот как они вообще сражались, как львы, за церковь, ничего не боясь. То есть потрясающего мужества такие люди замечательные. Вот. В наше время, конечно, таких людей не рождает. Хотя тоже есть у нас свои титаны, несколько меньшего масштаба. Вот был такой человек, допустим, Иоанн Мейндор, замечательный богослов, духовнейший, смиреннейший человек, вот, который, ну, прекрасно знал и все то, что совершалось в ту эпоху, но и также был таким светочем. Ну и вот наш современник неделю назад скончался, отец Иоанн Крестьянкин, что оценить церковным народом утрату для нас такого человека тоже сейчас еще и не представляется возможным, хотя это тоже диво дивное, что Господь дал нам возможность быть современниками такого человека. Просто такие люди, они обычно столь высокого совершенства, что для людей, которые никак к этому не причастны, даже трудно это определить. Я помню, я когда-то уже, по-моему, один раз рассказывал. Был такой эпизод в одном храме, где тоже последние свои годы отец Тихон, тоже был такой старец, исповедовал. И вот пришел молодой человек, видимо, крестить детей. И вот отец Тихон сидел на стульчике, согбенный, один глаз у него совсем не видел, слышал он плохо. Вот, и так по виду, видно было, что он даже так вроде и дремлет даже. Люди подходят, стоят на коленочке, что-то батюшки говорят, он головкой так кивает. И этот парень стоял и говорит, что неужели этот дед что-нибудь соображает? То есть вполне, так сказать, нормальная реакция. Деду 86 лет. Вот, а этот, который умер, ему 95, если 86 лет можно сомневаться, что там человек соображает, то когда 95? Но даже такие свидетельства, что Путин его с 90-летием лично поздравлял, так сказать, спустился со своего кремлевского Олимпа, чтобы, так сказать, побыть в келье отца Иоанна, и тот ему уделил час почти времени, и нашлось о чем говорить. То есть вот от молитвы, от такой праведной жизни сохранил полностью ясный ум, сознание и возможность не только понимать человека, но и даже ему помочь. Потому что отец Иоанн, он, его главное такое служение, это помогать людям было. И в силу того, что Господь в таком обилии дал ему дар рассудительности. Это очень такой редкий дар, воистину старческий. Потому что старчество – это как раз и есть возможность вот этой рассудительности. Это не только любовь вот, к человеку, страждущему, ближнему, не только святость и молитвенность, которая, ну, все-таки встречается много чаще. А вот многие святые отцы так и говорили, что ищи себе руководителя не святого, а опытного. Потому что очень многие святые люди иногда городят незнамо что. И это вполне такое нормальное явление, ничего в этом страшного нет. Есть и заблуждения, и всякие неверные мнения, и, так сказать... Вот отец Иоанн, он и церковно был замечательно образован, и вот главное вот этот дар. Но не было такой сложной ситуации, из которой он бы не мог найти какой-то выход для человека. Понятное дело, что большинство людей, несмотря на все его такое молитвенное и интеллектуальное напряжение, он искал для человека этот выход. Конечно, большинство людей все живут, как хотят, а в основном, так сказать, ну, как-то поговорить. Вот. Но вот я много раз присутствовал при том, как вот он умел совершенно иногда даже какое-то, как в математике, неожиданно простое решение найти в жизненной ситуации человека. Это, конечно, потрясающе, что вот любой дурак, запутавшийся в собственной жизни, зашедший в какой-то страшный тупик, он может прийти и получить как-то ответ, который, ну, просто блестяще может разрешить его ситуацию. Представляете, какое удобство. Я в этом смысле как-то восхищался вот этим всегда церковным организмом, что вот как это здорово устроено. А потом действительно вот в Писании есть такие слова о том, что если человек придет ко Христу и оставит ради Евангелия там в миру все, то он в церкви приобретет в 100 раз больше. И отцов, и матерей, и детей, там есть это перечисление. И вот здесь то же самое, что вот благодаря его любви он был необычайно доступен. Вот, ну только вот, естественно, уже немощь, она получила какие-то ограничения. Но все равно огромное количество людей ему писали письма. Как всегда, большинство этих писем, ну, чтобы ответить на них, ну, достаточно у любого человека там, в магазине, в кассе стоит очередь, и спросить. И он скажет нормально, какой-то небольшой здравый смысл нужен. Но ведь миллионы, десятки миллионов людей никакого здравого смысла не имеют. А хотят авторитетное мнение от самой высшей инстанции. Типа, вот, как шуруп завернуть? Надо же спрашивать у директора завода Лихачева. Ну, не меньше. Как это вообще делается? А, вот, что, самому что-то поразмыслить, это как всегда трудно. Всегда проще и обязательно надо к старцу. Хотя бывает, как кочан капусты. Даже не полный кочан, а половина кочана. Настолько все просто. Но человеку вот нужно эти инстанции. Но отец Иоанн по возможности старался никому не отказывать. И всякие такие... он много раздавал таких всяких листочков назидательных и так далее. Потому что, ну, у большинства людей проблемы очень схожи. И можно дать такой ответ, который годится не только для этого человека, а для десятка тысяч сразу таких людей. И он это умело находил. Он вот находился в непрестанной такой работе духовной, по помощи ближним. И, конечно, вот там на похоронах многие говорили о том, что такой скорби большой нет от того, что Господь забрал отца Иоанна, и что он на небесах, это понятно. Но вот такая возможность прийти к этому человеку, и даже сознание того, что он там где-то живет, оно уже давало очень много само по себе, вот, что была такая возможность. А теперь такой возможности нету. Понимаете? Но даже то, что мы в течение, ну я, например, в течение 25 лет, может даже 26 его знал. Кстати, четверть века иметь такую возможность. Это же прекрасно, что когда есть такая возможность. И вот то, что он отошел к Господу, это для России событие, конечно, космическое, по своему значению. Это в этом событии есть и вещь такая положительная, что мы в своих молитвах можем к нему обращаться, потому что он человек, безусловно, святой. Вот. И есть отрицательное то, что вот теперь съездить, посмотреть, что-то спросить, написать письмо. Уже такой возможности нет. Вот. И, конечно, в этом смысле церковь наша осиротела. Потому что бывают такие люди, и вот как помянутые святители, которых память сегодня во всех церквах празднуют, их отсутствие уже невосполнимо. Вот такие люди такого масштаба личности, святости, ума, образования, любви, это настолько редко, что вот, особенно в таком в доступном виде. Вот в начале века был отец Иоанн Кронштадтский. Вот в наше время отец Иоанн Крестьянкин. Вот. А теперь нет. Вот посмотришь вокруг, есть еще старцы, слава Богу, и такие. Ну, все уже такие немощные, но вот такого, как отец Иоанн, равного ему, из тех, которые вот видно, нет. Вот это, конечно, большая скорбь и горе. Конечно, Господь есть, у нас Евангелие есть, святые таинства есть, и церковь жива, и действует, и на этом дереве плодоносящем вырастают плоды духовной жизни. Но вот, тем не менее, вот это особенный такой, ну, как бы, плод. И вот, как Господь дает даже знамение. Он умирает между ранней и поздней литургией, в день, когда Святая Церковь память празднует новомучеников и исповедников российских. То есть ранняя литургия, ее упоминали о здравии, а позднее уже о упокоении. И вот он, Господь как бы дает знамение, что он причисляет отца Иоанна к лику исповедников. Каким он, собственно, и был, потому что он 5 лет в тюрьме сидел. Ну, конечно, тюремным страданием его жизнь не окончилась, потому что, конечно, человек, который имеет такое дело со множеством людей, он очень много от них страдает. И вот он, вся его жизнь, это было практически сплошное страдание. Вот. И много вот в пасторской деятельности самое трудное, что очень много приходится делать такой бесполезной работы и очень много страдать от бестолковости и... Ну, тут как бы ничего не сделаешь. В этом смысле похожа работа, ну, и врача тоже. Потому что, ну, врач дает какие-то рекомендации, лечит человека, но все же умные. Поэтому очень часто, что все рекомендации врача, они тут же не только забываются, а пренебрегаются, и как бы человек сам выбирает. С одной стороны, просит помочь, а с другой стороны, не верит врачу и так далее. И потом еще в худшее состояние попадает, потом опять приходит к врачу, и врач ему говорит, что ж ты не делал, то, что тебе предназначено. И то же самое и отец Иоанн, вот, это постоянно, собственно, каждый день с этим сталкивался. Ну и, конечно, он создавал большие неудобства и в монастыре. Потому что постоянно народ, и они суетятся, их много, они создают суету, какой-то беспорядок. В общем, с ума сойдешь от этих старцев. Вот. Но, тем не менее, как-то вот отец Иоанн старался устраиваться, хотя и монастырское начальство от него ему тоже приходилось потерпеть, потому что он, конечно, пережил несколько наместников. Вот, и там среди них были и разного достоинства люди, и разных таких возможностей, и, конечно, от этого тоже приходилось пострадать. Ну, и не говоришь о том, что и болел он тоже всю жизнь, если не благодать Божия, которую держала ради всех приходящих к нему, он, конечно, при своих заболеваниях хронических давно бы отошел ко Господу. Вот яркое свидетельство того, что все-таки жизнь и смерть, она не от болезней зависит, в большей степени от милости Божией. Поэтому, конечно, это он великий подвижник, который вот, всего себя без остатка до самой последней старости отдал служению ближним. То есть все распялся Христу вот в самой высшей степени. То есть умирал за Христа ради любви к ближнему каждый день. То есть кто с ним хоть раз общался, он испытывал это чувство, когда он обнимает человека своей любовью, погружает ее в нее, как-то вот так вот согревает, и вот эта любовь такая пламенная, огненная, с человеком остается надолго. Потому что вся душа у человека переворачивалась. Очень многие люди, один раз к нему прикоснувшись, потом становились христианами, мгновенно преображались, то есть как от огня так, зажигались сердцем, потому что он непрестанно пламенел любовью к Богу. Поэтому большое счастье для всех православных людей на нашей земле, что вот мы были современниками такого человека. Это, конечно, оценить это даже невозможно, потому что, ну вот как вот, ну представьте себе, муравей ползет по стене, там, колокольни Ивана Великого. Ну, может муравей оценить вообще, почему он ползет? Он себе ползет по своим каким-то муравьиным делам. Так и люди, понимаете? Сейчас вот люди приковались к телевизорам, там, Олимпиада, кто-то на лыжах победит, кто-то в биатлон там стреляет. И это все, конечно, очень так замечательно. Но если сравнить с тем, что вот тут произошло, что отец Иоанн отошел ко Господу. Это событие, конечно, в духовном плане, ну, гораздо больше, чем то, которое собирает у телевизоров там миллиард людей, показывает, как эти факелы там зажигаются. Но это же рассчитано на людей с сознанием вороны. Ну, то есть блестит что-то, вот раз головой покрутил, туда посмотрел, кто там быстрее куда прибежал. Ну, как-то это даже не солидно. Вот для человека... Ну, детство человечества еще понятно, там, тысячи лет назад голые греки бегают там, марафон у них, борьба, бокс, ну, как в 21 веке, да еще допинги какие-то в себе там, здоровье портить, непонятно, гемоглобин повышать, не знаем куда. А тут отец Иоанн отошел к Господу. Это вот для таких вещей, которые есть серьезные, там, жизнь, смерть, спасение, гибель, Бог, дьявол, вечная душа моя и вечная ее погибель. Вот это событие посерьезнее. И вот мне хотелось бы, чтобы вы тоже как-то все над эту тем, на эту тему поразмышляли. Может быть, почитали, вот книги изданы, еще будут издаваться с его проповедями, будут диски выходить, потому что много аудиозаписей. Вот, и как-то постараться вот почувствовать глубину этого человека, который был нашим современником, прекрасно знал нужды и проблемы каждого из нас. Потому что хотя он жил в монастыре там очень большое количество времени, вот, но тем не менее он абсолютно был в гуще событий. Это вот тоже интересно, что монастырские стены, они совершенно не сохраняют, наоборот. Вот такие люди, как отец Иоанн, ну как это принято выражаться, такой штамп, на передовом крае находится всего, что происходит вообще со страной. Это все через его сердце проходило, потому что тысячи людей к нему приходили разного достатка, возможностей. И вот я говорю, начиная от последнего нищего бомжа, который там хитрит, что-то ему какие-то 100 рублей как-то стараться выскрести откуда-то, кончая президентом самой большой страны. Вот такой диапазон, понимаете? И он с каждым мог находить язык, и каждого согревал любовь. Даже это удивительно, потому что все мы, грешные люди, как-то различаем. Вот этот человек мне приятен, это неприятен, большая проблема так в приходской жизни. У меня, например. Нужно что-то такое делать. А этот с этим не может, у них антагонизм. Это каждому мне надо подобрать человека, с которым бы он соблаговолил взаимодействовать. Хотя причащаются из одной чаши. Одно Евангелие читают. Но хорошо, вот это заменим на другого. Этот с этим сможет. А этот вот с этим не сможет. И что мне делать, я не знаю. То ли всех разогнать, вот, то ли как-то пытаться уговорить. Но никаких рычагов нет. Потому что Евангелие уже как бы не аргумент. Не знаешь, что делать. Вот, постоянно. А он, вот я говорю, таких бы пяток отцов Иоанна, и вообще все было бы замечательно, кротко, смиренно. Никто на кого не сердится, все друг друга любят, все послушны до смерти, все и шачут с утра до ночи, так сказать, и не зная никаких вообще проблем. Совсем с любовью, начальство слушается беспрекословно, ничего не забывает. Вот так не бывало, чтобы кто-то написал отцу Иоанну письмо, а тот бы забыл. Нет, такого не случалось. Пройдет, наверное, 2-3 месяца, ответ приходит все равно. Хотя, конечно, он изнемогал. Это я вот, много раз. Отец Дмитрий, вы только представьте, мне уже же 70 лет. Это в 70 лет он уже изнемогал. А то прибавьте еще четверть века. В 95, как человек должен уставать. И вот он все равно старался и так далее. Вот такое, конечно, дивное чудо любви необыкновенной. Вот каждому и к своему служению, и к Господу совершенно потрясающе. Поэтому прошу всех вас и на молитве его поминать. Не потому, что его душа как нуждается в нашей грешной молитве. Я совершенно уверен, что если уж отец Иоанн не сподобился Царства Небесного, то нам всем гиена, это 100%. Вот, так сказать, однозначно. А для того, чтобы через молитву за него приблизиться и к его, так сказать, душе, и какой-то отзыв тоже получить. Потому что, опять же, это близкий нам современник, святой угодник Божий. Спасибо всем.